Никто из нас не умел тоньше чувствовать политическое слово, и никто не знал более веселых и пакостных деревенских частушек, чем Елизар. Ну и, конечно, что там говорить, не дурак был выпить. И эта слабость, в конце концов, загнала его в гроб намного раньше положенного срока. По стечению обстоятельств я не попал на его похороны и до сих пор казню себя, потому что были мы с ним, несмотря на противоположность наших натур и воспитания, самыми близкими друзьями, незаконно перебрасывая мостик между двумя отделами, немного конкурировавшими между собой. Елизар был начальником штаба. Он регулировал весь процесс подготовки документа, бесконечное передвижение участников, непрерывно курсировавших на новеньких черных «Волгах» между Москвой и Соснами. Он назначал заседания, поддерживал связь с руководителем группы, а при случае пользовался выходом и в более высокие сферы. Кроме Елизара, работал там еще постоянно уже знакомый читателю Беляков. Он выступал в обычной своей роли, хорошо и много говорил и отличался редкой способностью подмечать алогизмы и огрехи в любом тексте. Я в ту пору уже несколько поостыл к Белякову, сосредоточив свои чувства на Елизаре, который восхищал своей полной непохожестью на сложившееся у меня представление о теоретике и пропагандисте и вообще размышляющем и пишущем человеке. Вовсе не надо кончать университетов, быть кандидатом или доктором наук, думалось мне, чтобы глубоко мыслить и хорошо писать. Поистине, природный ум и интуиция стоят большего. А ученых мужей там пребывало немало. И польза от них была относительная. Мне было поручено работать над разделом о государстве. Задача состояла в том, чтобы обосновать переход от государства диктатуры пролетариата к государству общенародному и сделать отсюда необходимые выводы для развития партийной и советской демократии. Эта задача, в общем, была нетрудной для меня, поскольку в ту пору уже вышел в свет учебник «Основы марксизма-ленинизма», в котором содержалась вся необходимая аргументация. Кроме того, в моем распоряжении была записка, подготовленная в свое время под руководством Кусинена. А затем Елизар, хитроумный как лис, перебросил меня в другой раздел о развитии стран социалистического содружества, потом приобщил к процессу общего редактирования всего международного раздела. Я должен был отразить в разделе о социалистическом лагере наши позиции, зафиксированные в заявлении, и в то же время не включать формулировки, которые другие страны могли бы расценить как диктат старшего брата. Но тут я столкнулся с человеком, который был настроен совсем иначе. Владимира Владимировича Красильщикова я впервые встретил лет за 10 до этого в одной компании научных работников и журналистов. Мы сидели в разных концах стола, и оба очень скучали, пока он не обронил какую-то цитату из «Золотого теленка». Я продолжил эту цитату, и между нами началась игра, которой хватило на весь вечер. Мы прошлись не только по «Золотому теленку» и «12 стульям», но также прихватили фельетоны и записные книжки Ильфа и развлекались, страшно довольные друг другом, не считаясь с протестами других гостей. Вышли мы оттуда, конечно, вместе, крепко подружившимися. Когда я встретил Красильщикова много лет спустя у нас в отделе, а потом в Соснах, мы легко восстановили дружеские отношения. Но очень скоро я убедился, что Красильщиков представляет собой совершенно исключительный феномен человека, сочетающего в себе глубокую природную интеллигентность с махровым консерватизмом, умноженным на непробиваемое упрямство. Он глубоко и искренне любил Сталина и особенно ценил его роль в формировании социалистического лагеря. В подготовленном первом варианте раздела о социалистической системе две трети занимала критика Союза коммунистов Югославии, который незадолго до этого выступил со своей программой. Остальная треть